Порошенко, честно сказать, блин, негативно к нему отношусь, потому что я выражал свое мнение, что в Украине там борются за сферы влияния. То есть, да, он, может быть, с Россией они там не поладили, но это не перестает, скажем так, это не делает его хорошим человеком. Когда, блядь, Насира, вот это вот рожа, это такое рыло уебищное, вот это Насира, хочется, сука, взять и так вот именно уебать, чтобы у него эта челюсть уебищная, вот эти глаза уебищные, на которых написано «Урод, блядь!» Чтоб нахуй выбилась, блядь, и повернулась на ту сторону, блядь. Вот когда такая вот хуйня выходит на свободу, блядь, то, естественно, после такого к Порошенко не очень хорошо отношусь. То есть, ну вы как бы здесь живете дольше, чем я. Может, у вас есть какие-то примеры, что он сделал хорошее? Ну, Томас и без виз. Вроде вот эти две вещи, за которые его можно похвалить. Все остальное, блядь, коррупционеров как покрывали, так и покрывают. Но это хуйня. А не, скажем так, получается такая ситуация, что если, конечно, там Тимошенко-Зеленский, то, ребят, лучше уже Порошенко пусть будет, серьезно. Потому что Тимошенко — это явно путинская шалава, Зеленский тоже. Даже если Зеленский имеет какое-то свое мнение, то... Ну вы представляете этот диалог с Путиным? Путин его раздавит тупо. Вот первая встреча, Путин его тупо как это, как свернет ему шею. Он... Зеленский сделает все то, что внушит ему Путин. То есть если... Ну да, безальтернативно, ребят. Просто все остальные кандидаты, ну я не уверен, ну кто там у вас еще есть, Гриценко, да? Ничего не могу сказать по этому кандидату, честно. Так, да у меня же права голоса здесь нету. Поэтому, ну меня спросили, я рассказал вам свое мнение, то есть я за политикой слежу, что в России, что в Украине, чисто интересно.